вроде заросших шерстью циклопов, семиглавых змеев или горных духов с лукавыми глазами. Да что изготовлялись? Многие из натуральных демонов рвались теперь в монструмы. Готовы были преобразоваться хоть в кого, до того монструмы пользовались успехом. Особый конкурс с толкотней и протекцией был при отборе инопланетян. Данилов прошмыгнул мимо монструмов, поспешил пройти и мимо лабораторий землетрясений, солнечных пятен, начинки шельфов, футбольных волнений, потерянных сумок, ложных угрызений совести, банковских крахов, селекции гриппа, путаницы на спиралях Млечного пути, поломок осей, вращения звезд Большой Медведицы, ссор из-за премий, порчи уравнения Клайперона-Менделеева. Да мог ли Данилов запомнить название всех лабораторий? Главное, там занимались делами, а он шлялся. Наконец начались озера, потом пошли бастионы, подвесные мосты, и серым замком явился Данилову Институт фундаментальных знаний. Тут привратники оказались серьезнее русалочьего охранника. Ни шепт о Терти, ни слова о новом Маргарите Данилову не помогли. Данилов рассердился, выругал стражей, обогнул прясло стены, поплевал на ладони и, пачкая техасские штаны, перелез через крепостную стену. В институте Данилов бывал однажды и помнил, где что находится. От знакомых, не выразивших при его явлении ни радости, ни удивления, он узнал, что новый Маргарит задерживается, но скоро будет. Ученые тут были значительные, все больше бакалавры и магистры. Сидеть в какой-либо приемной Данилов не смог. Отправился гулять по институту, где побеседовал с лицейским однокашником, ныне, естественно, магистром, где послушал громкие споры ученых-мужей. Теоретики занимались тут не только глобальными, меж- и внегалактическими проблемами, но и вопросами частными, какие, на взгляд Данилова, могли быть решены в покинутых им лабораториях. Вот, например, целая группа корпела над созданием теории недопущения нейтрино. Было известно, что на Земле, в штате Южная Дакота, доктор Дэвис 8 лет в заброшенной шахте пытается поймать в бак с перхлорэтиленом, жутко герметизированный, защищен от всех излучений, нейтрино от Солнца, чтобы узнать, что там у Солнца в недрах, и никак не поймает. Теперь в горах Кабардино-Балкарии устраивают ловушку для того же нейтрино, пробивают туннель возле Эльбруса и скоро пробьют. Значит, надо уберечь нейтрино от ловушек и запудрить земным умникам мозги. Впрочем, в 9 слоях и сами никогда не ловили никаких нейтрино, очень сомневались в том, что они есть и для чего-нибудь нужны. Но теперь, имея в виду бак в Южной Дакоте и туннель возле Эльбруса, на всякий случай решили создать теоретическую модель недопущения нейтрино в ловушке. И работа шла. Та же группа куда удачливее, как понял Данилов, вела исследования под кодовыми названиями «Медная пуговица» и «Французская булка». Когда-то во многих местностях лешего, проявившего себя вредным, отогнать можно было, лишь выстрелив в него медной пуговицей. С веками, понятно, в институте нашли кое-что и против пуговицы. Правда, лешие мало кого теперь беспокоили. Однако возникла необходимость обезопасить от людей работников более современного склада, нежели лешие, коли им приходилось охотничать на земле. Что же касается французской булки, то и она была и выведена из давних времен. Иногда деятельность работников 9 слоев нуждалась в рекламе среди населения, но реклама требовала подтверждения. Скажем, летал какой-нибудь крестьянин, опять же, на лешем, в город. Но кто ему поверит? А крестьянин достанет из кармана французскую булку. Нате, глядите, булка! И все сомнения сняты. Теперь же можно прокатиться и не на лешем, и не в город. Но для того, чтобы доказать что-либо публике, опять же, необходимо предъявить ей в своем роде французскую булку. И тут теория на месте стоять не могла. У других проблем были глобальные. При тех проблемах и лысели. Данилов, посетив места творчества больших ученых, услышал много новых для 9 слоев выражений и словечек. Иные из них давно уже были на слуху на Земле и через популярные издания доходили и до Данилова. В одном ученом споре то и дело выкрикивали «Гиперпространство! Гиперпутешествие!» Именно гиперпутешествие совершил Данилов, когда он открыл дверь в доме 67 по Первой Мещанской и оказался в 9 слоях. Раньше говорили проще «перенесся». Звучали и другие слова: субъединица, сцинтилляция, затравочная волна, коррелятивная память, изолированная система и тому подобное. Смысл нескольких терминов Данила все-таки попытался уяснить и был приятно удивлен, узнав, что та же самая демонстрация французской булки называлась нынче эффектом контрилюзионистской коммуникации в заданных параметрах. Тоже неплохо. В институте были внимательны к достижениям иных умов. Всюду Данилов видел множество земных, научных и популяризаторских изданий, среди прочих отметил свежий номер «Знание сила». Данилов выяснил, что нынче обострился интерес к проблеме происхождения самих девяти слоев. Тут никогда не было ясности, а теперь вынырнуло много гипотез. Правда, почти все новые гипотезы не слишком далеко ушли от старых. Но были и рискованные, ставившие под сомнение избранность обитателей девяти слоев и их превосходство, скажем, над землянами. В частности, гипотеза вывернутого чулка и институт вывернутого чулка, вспомнил Данилов, есть где-то на отшибе. Будто бы система, похожая на солнечную, в своем развитии дошла до точки и по всем необходимым законам вывернулась в свою полную противоположность. В черную дыру и наизнанку. Вот и получились девять слоев. А маятник развития несется теперь в другую сторону. В этой гипотезе виделась некая обреченность. Ее признали порочной. Явились упрямцы, какие утверждали, что жители девяти слоев произошли от пришельцев. Их гипотезу назвали порочной, однако она была в моде у думающей публики. А так существовало несколько крепких и оптимистических гипотез. Но было в тех гипотезах, узнал Данилов, одно тонкое место. Откуда при девяти слоях большой синий бык? Зачем он? То есть так прям вопрос не ставился? Из-за боязни рассердить большого быка вдруг сомнения дойдут до него? Действительно неизвестно, зачем он и что будет без него. В годы юности Данилова о большом быке молчали, признавая его явление само собой и разумеющимся. А теперь заговорили. На самом деле, даже и при здешнем знании происхождение большого быка было загадочным. Сам ли он встал под девять слоев, или его поставили? Несет ли он в себе некую основу и причину девяти слоев, или это просто животное? Прародитель ли он девяти слоев или так, неизвестно что? Всегда. Да и теперь в серьезных работах обходили проблему большого быка, но ведь все знали, что он держит на себе девять слоев. Что он стоит, что он живой и моргает. Конечно, может быть, избранными вроде бы жрецами. Хранилась тайна большого быка. А может быть и нет. Словом, теперь загадка быка многих волновала. Вот и Кармадон попробовал быть на земле синим быком, подумал Данилов, ради важных для себя наблюдений и ощущений. Потом он стоял в большом холле и, раскрыв рот, внимал споры ученых-демонов о трансформации зла. Неприлично было слушать чужой разговор, но ученые чуть ли не кричали друг на друга, не делая из беседы никакой тайны. Напротив, они явно были заинтересованы в публике. «Давай своими темами», — шумел ученый, размахивавший желтой кожаной папкой. «Тешить выживших из ума ветеранов на сборищах у Брокиновой горы? Вы все еще бредите книжками, ядами, чумой. Но костры-то давно отгорели на площадях». Его оппонент тоже сердился. Однако поглядывал на спорщика несколько свысока, как на модника и пустобреха. — Ну да, — говорил он. — А вы-то что же? Вы-то далеко ли уехали? Тут и появился новый Маргарит. Был он при свите, и виделось сразу, что это светило. Спор стих. Все смотрели на нового Маргарита, кланялись ему, и он быстро кивал всем. Проходя мимо Данилова, он и его заметил. Но так заметил, будто Данилов наконец-то договорился с его секретарем об аудиенции и теперь ждал приемной. «Зайдешь ко мне через полчаса, я вызову», — бросил новый Маргарит Данилову на ходу и удалился.